8 братьев и сестер, отец и мама». Миссис Басс замерла и впилась в нее взглядом. «И что же? Ты собираешься всех их кормить?» «Другого выхода нет», — ответила Эммелина. Конец ее слов заглушили удары колокола. 7 часов. Сигнал прекратить работу и идти завтракать в пансионы. И почти сразу столовая миссис Басс начала заполняться. Девушки шли друг за другом. И хотя Эммелина имела время заметить, как много приборов рядами стоит на столах, нахлынувшая толпа поразила ее. Стало понятно, как глупы были все опасения, что кто-то примет ее за жительницу Лоуэлла. Даже Элиза с Мэйми, несмотря на прически, могли, безусловно, этого не опасаться. Было уже совершенно светло, и, глядя на гладко причесанные головки и на украшенные белыми воротничками отлично отутюженные темные платья девушек-работниц, Эммелина с отчаянием думала, что никогда ей не стать такой, как они. Эти девушки казались ей существами особой породы, и даже в голову не приходило, что почти все они в свое время испытывали то же, что и она. Да и сейчас многие были отнюдь не так благополучны и уверены в себе, как это казалось. В ее глазах все они были членами счастливого сообщества, которое никогда не примет ее. Войдя в столовую, все девушки расселись так быстро, словно у каждой было свое место. Правда, изредка то в одном конце, то в другом вспыхивал спор, кому как сесть, и сразу принялись за еду. Ели много и с аппетитом, но в то же время ни на минуту не прекращали своих разговоров. Эммелина была очень рада, что нашла место около Хильды. «Ну как? Басс сказала, куда отведет тебя?» «Сказала, но я не очень ее поняла», — ответила Эммелина, с опаской оглядываясь, но опасения были напрасны. Миссис Басс находилась в другом конце комнаты. Она не садилась, стоя за всем надзирала, давала различные указания, разговаривала и беспрестанно отправляла себе в рот все новые и новые порции пиши. Однако ответ Эммелины услышала Эбби. «Как? Разве она не сказала о хлопке, который все время летает и влезает всюду?» — спросила она, рассмеявшись. «Придержи язычок, а то и новенькой и тебе достанется», — одернула ее Хильда. Напротив, по другую сторону стола, жались друг к другу Элиза и Мэйми. Несмотря на приложенные старания, они выглядели едва ли лучше, чем Эммелина, но их было двое, и ей казалось, что от этого им гораздо легче. Но вот завтрак кончился. Девушки начали выходить из столовой. В прихожей снимали с крючков свои шали и затем исчезали в дверях, почти все парами. По ощущениям Эммелины, завтрак длился всего 5 минут. На самом деле 30 минут. Но вот в столовой кроме нее остались лишь Мэйми с Элизой, и миссис Басс объявила, что теперь надо идти на фабрику. Но когда Эммелина сказала, что ее шаль наверху, решила сначала пойти с 2 девушками, а потом уж вернуться за Эммелиной. Эммелину это вполне устраивало. Сбегав к себе наверх за шалью, она быстро спустилась вниз. Всюду, казалось, было пусто. Немного поколебавшись, она решила, что лучше всего подождать миссис Басс на крыльце, но по дороге к выходу невольно задержалась. 2 вещи привлекли ее внимание. Во-первых, общая комната, уютная и просторная, уставленная множеством зачехленных кресел, среди которых тут и там стояло несколько столиков. А во-вторых, комната по другую сторону коридора, видневшаяся за приоткрытой дверью. Она не только не походила ни на что, виденное Эммелиной раньше, но и разительно отличалась от всех других в пансионе. Эта комната, безусловно, была похожа на миссис Басс.